Но она о вкусах спорила. Дилетант, как пишет толковый словарь, это человек, занимающийся наукой или искусством, без специальной подготовки. Таким талантливым дилетантом была Лилия Юрьевна. В Мюнхене она образование не закончила, тяжело заболел отец, и ей пришлось вернуться в Москву. А в 1938 году она поставила у себя в комнате станок, завезла светло-голубую глину и начала лепить. Сначала это была голова Маяковского. Первая работа была не очень удачна, однако голову поставили в его музее. Вслед за ней она сделала еще несколько портретов, как бы семейную галерею. Брик, Евгения Гавриловна, Катанян. Наиболее интересным получился ее автопортрет. Она отлила два экземпляра в бронзе, в этом ей содействовал Натан Альтман. Одна голова стояла у нее дома, вторую она подарила Эльзе, и та находилась в ее парижской квартире. Когда немцы оккупировали город, они пришли к Арагону с обыском, все разгромили, перевернули вверх дном, скульптура упала на кровать, но уцелела. Теперь она в музее Арагона Триоле в Сен-Арну. Мне кажется, наиболее удачной голова Осипа Брика. В Л.Ю. всегда удивительным образом сочетались известная буржуазность и социалистические взгляды. Она не чуралась ни того, ни другого. Футуризм ей импонировал новаторством, интересным искусством и яркими людьми. Это был тот авангард, окрашенный в красный цвет революции, который подарил миру достаточное количество несбывшихся иллюзий, но которые она принимала, ибо прозрение наступило позднее, когда оно обернулось царством ненависти и репрессий. В юности сильно увлекалась «Что делать» Чернышевского. Этот роман очень любили и Маяковский, и Брик. Жизнь ее героев в известной степени напоминала их отношения. Л.Ю. всячески всем его рекомендовала, и тот, кто его прочитывал, очень недоумевал. Сохранилась магнитофонная запись ее разговора с художником Михаилом Кулаковым. «Лилия Юрьевна, что делать, вам нравилось с художественной стороны? Или вот...» «А я не отделяю этого. Все говорят, что это художественно плохо написано, а я так не считаю. Это достаточно хорошо написано, чтобы читать с восторгом. Во всяком случае, мне это ближе, чем Тургенев». «А Рахметов, как вы к нему относитесь тогда?» «Я к нему вообще хорошо отношусь. Он мне нравится. Прочтите этот роман сейчас. Интересно. Не слишком придирайтесь к тому, как это написано. И вообще надо держать в уме, что все это написано в тюрьме, что он никогда не жаловался, ни в чем не покривил душой, что его боготворила молодежь, чуть не на коленях читала его вслух, и на студенческих вечеринках пели «Выпьем за того, кто что делать писал, за героев его, за его идеал». У Ольги Сократовны есть воспоминания, где она предстает очень легкомысленной особой по отношению к Чернышевскому. Он же всю жизнь сидел в тюрьме. Ясно, что она с кем-то жила. Она была самостоятельна, он ей давал эту свободу, он ее очень любил. Она вспоминает, как он сидит, пишет, она в нише, где-то там в алькове с кем-то. Целовались, делов-то? Да нет, не целовались. Жили? Может, и жили. Это ничего не значит. Это не значит, что она его не любила. Нет, это сложно, так нельзя, по какому-то воспоминанию. Ну, целовались, ну и что? Прекращает разговор, который ей неприятен. Л.Ю., вы читали роман Набокова, этот... Знаю, знаю. Это где он о Чернышевском плохо пишет? Я за это Набокова терпеть не могу. Читала и эту идиотскую гимназическую дребедень Лолиту. Что это за эротика? Ну, любит он эту маленькую девочку. Ну, нравится ему ее щупать. Дело какое. Вообще в ней все было неоднозначно. Ее образ никак не укладывался ни в какие конструкции. Ратовала за Моссельпром. Да, но с удовольствием покупала и там, и у богатых Непманов. С восторгом относилась к рекламе резина Треста, но предпочитала носить обувь от Баллу. Радовалась, что открываются новые парфюмерные магазины ТЖ, но душилась парижскими Джики, а позднее Бандит от Герлена с интригующим и даже дерзким ароматом. Одно не мешало другому, так же, как авангард и традиционное искусство. Она не была прямолинейна. «Окна роста» и «Третьяковская галерея», коллажи Варвары Степановой и «Эль Греко». Томик Маяковского переплетался ею в «Шевро» с золотым тиснением, и она же восторгалась книгой, отпечатанной по бедности на клочках обоев. Критерий был один — талант. Она даже закрывала глаза на некоторые неблаговидные поступки. Для нее поведение талантливого человека было на втором месте. Правда, если это не касалось важных для нее идей. Так она с неприязнью относилась к Бунину из-за его вранья про Маяковского. Терпеть не могла Набокова из-за того, что он замахнулся на нимб Чернышевского. Контраст ее пристрастий отражался на ее доме, на том, что ее окружало. Л.Ю. жила среди самых неожиданных вещей, но с ее вкусом они никогда не выглядели нелепыми. Даже кич она умела возвести в ранг искусства. Будучи поклонницей левого фронта, она, тем не менее, всю жизнь любила коврик, который никак нельзя было отнести к этому направлению. В 1916 году он был ей подарен Маяковским. Расшитый бисером и цветной шерстью, с выпуклыми уточками, которые пялили перламутровые глаза. Это была насмешка молодого футуриста над мещанством, красивостью, над кичем. Володя рассчитывал, что мы посмеемся над шуткой и забудем о коврике. А мне он понравился. Мне было приятно, что это подарок Володе. Я его повесила над кроватью, и, ко всеобщему удивлению, он провисел меня всю жизнь. Наверное, элемент эпатажа здесь тоже присутствует. Она любила расписные подносы и старинные фарфоровые масленки. В конце сороковых у нее зажглись керосиновые лампы, которые все давно уже выбросили. Их мой отец переделывал в электрические. Вскоре ими стали увлекаться. Я их ввела в моду, — сказала Илью. Она уловила то, что витало в воздухе. Во время войны, когда ничего не было, и даже пару чулок превращалась в неразрешимую проблему, ей понадобилась занавеска на окно. Она собрала старые тряпочки, какие-то лоскутки, что ей давали знакомые, и по принципу деревенского одеяла сшила замечательной красоты лоскутную занавеску. Она висела у нее лет 30. А рядом стоял фикус. Она не видела в нем ничего мещанского, просто растение с красивыми листьями. Стены ее квартиры говорили о ее пристрастиях, о разнообразии ее склонностей. Кубистический автопортрет Маяковского отлично соседствовал с эфиопским лубком, а птицы брака летали рядом с космическими спутниками Натальи Гончаровой. Она любила определенных художников, самых разных. Это были ее знакомые, друзья, а дружила и приятельствовала с теми, чьи взгляды она разделяла, кого считала талантом или гениальной и интересной личностью. Часто эти люди дарили ей свои работы. Вот так и сложилось ее собрание. С Марком Шагалом она была знакома еще до его эмиграции. Когда же подняли железный занавес, они встретились так, будто и не расставались. «Марк, вот ты всегда говоришь, что любишь Маяковского, а сам не сделал ни одной фантазии на тему его стихов. Ах, Лиля, я уже старый и ничего не могу. Ты отлично можешь, попробуй. Ну, я постараюсь. Но я хочу, чтобы ты посмотрела и посоветовала. А моя мастерская высоко, и ты не сможешь подняться из-за своего больного сердца», — продолжал он отнекиваться. «Ты нарисуй, а я уж поднимусь, не беспокойся». Так появилась графическая серия о Маяковском, вызванная к жизни ею. Она даже подобрала с пола и сохранила наброски, как некогда сохранила обрезки пленки от картины, закованные фильмой. Несколько листов этой серии Шагал подарил Л.Ю., несколько листов Пушкинскому музею в Москве. Они виделись во Франции, когда Л.Ю. туда приезжала. Шагал подарил ей и отцу свою огромную монографию, где от руки на фронтисписи сделал рисунок фломастером и дарственную надпись. Л.Ю. при каждой возможности посылал ему мишки, конфеты, которые Шагал очень любил. Один раз я отвозил в отель «Москва» Симона Синьоре для него посылку, кило мишек и книгу фотографий Напельбаума. В ее архиве лежат открытки репродукции его картин, которые он отправлял ей, Василию Абгаровичу, по праздникам, и последнее письмо от 12 августа 1978 года. «Дорогой Вася, как мне выразить нашу грусть и как мне передать все наши чувства о потере Лили? Вы знаете, как давно мы с ней были дружны. Мы помним вас. Я и моя жена жмем сердечно вашу руку. Марк Шагал».